Глава 13. Аня. Вещи собраны, билеты куплены. Осталось только покормить Даню и отправиться на вокзал. Уже догадываюсь, мне не дадут выйти на улицу через главный вход. Денис явно попросил проследить за мной. Иначе не зря же в номер ежечасно приходят то горничные, то его помощник Богдан. 5 минут назад он заходил сюда, чтобы поинтересоваться, все ли у нас в порядке. А по пути к двери достал из кармана телефон. 100% докладывал боссу о том, что мы с Даней делаем. Пока сын спал днем, я вышла в коридор и сфотографировала план эвакуации. Теперь знаю, где черный ход, и очень надеюсь, что нам удастся через него выйти. В номер снова стучат. «Да что ж это такое?» — всплескиваю руками я и быстро прячу под кровать сумку. Накидываю белый махровый халат, хорошенько прикрываю длинными полами джинсы и кофту, открываю дверь и снова вижу Ольгу. «Шампунь, гель для душа?» — спрашивает девушка. «Здесь все есть». Стараюсь вежливо ответить этой надоедливой особе и собираюсь закрыть дверь, но она переводит взгляд за мои плечи. «Вы куда-то собрались?» — вдруг спрашивает горничная. «Как она поняла?» — паникую я. Оборачиваюсь и вижу на кресле комбинезон Дани, его шапку и приготовленные ботиночки. А еще с этого ракурса из-под кровати очень хорошо видно сумку. С испуганными глазами поворачиваюсь к Ольге. «Пожалуйста, не сдавайте меня», — молю я. «Просто после всего, что вы рассказали, о, да понимаю, я понимаю», — шепчет девушка и входит в номер. «Сама мать 2 детей». Я судорожно вздыхаю, торопливо закрываю за ней дверь. «Вы можете мне помочь?» Распахиваю халат, достаю из кармана джинсов мобильник, открываю фото с планом эвакуации и разворачиваю к ней экран. «Эта дверь открыта?» «Нет», — мотает головой Ольга, — «но я могу достать ключи». Я шумно выдыхаю, кладу ладони на ее плечи. «Умоляю вас, выведите нас из этого отеля. Что хотите, для вас сделаю». «Ой, да перестаньте», — отмахивается девушка. «Я ради своих детей и не на такое пойду». И неожиданно обнимает меня. «В общем, одевайтесь. Минут через 5 я приду за вами с ключами». Как только дверь закрывается, бегу к кроватке, достаю из нее игрушки Дани, которыми он очень увлечен. Быстро бегу к сумке, кидаю их туда, возвращаюсь за сыном и... «Боже мой! Да ты ж весь горячущий!» Испуганно прижимаю губы к его лбу. Тут даже не нужен градусник, и без него понятно. Температура очень высокая. У меня нет ни жаропонижающего, ни лекарств. Ничего нет. От безысходности готова завыть волком. Уже понимаю, сейчас мы никуда не уедем. Не повезу же я его за 40 километров от столицы в таком состоянии. Мне нужно найти доктора и срочно дать лекарство, чтобы сбить температуру. Ольга возвращается уже через 2 минуты. «Мы никуда не едем», — сообщаю я, открыв дверь. «Ребенок заболел». Девушка округляет глаза, вздергивает перед моим лицом связку ключей. «Как-то не едете? Вот же ключи! Вы же... Вы что, останетесь и позволите этому тирану забрать у вас ребенка?» «Ничего не хочу говорить о Денисе. Сейчас мне важно вылечить сына». «Здесь есть доктор?» — спрашиваю я, игнорируя ключи, которые она настойчиво держит перед моим лицом. «Доктор есть», — недовольно хмыкает девушка. «Позвать или принести жаропонижающее? Может, дождетесь, когда спадет температура, и...» «Позовите доктора!» — рявкаю я, услышав плач Дани, и бегу к кроватке. 38,8. Испуганно смотрю я на градусник. Вот жаропонижающее. Доктор ставит на стол банку с сиропом. А это спрей для горла. Старайтесь много поить водой. А если будет держаться высокая температура, вызовите скорую. С ангиной шутки плохи», — вставая с кресла, добавляет она. Провожаю доктора к двери, перевожу взгляд на Ольгу. «Дальше я сама справлюсь, спасибо за помощь», — говорю ей. Девушка переминается с ноги на ногу, кусает губу. «А на такси не хотите уехать?» — спрашивает она. «Ну, когда спадет температура?» «Вы же слышали, у ребенка ангина!» — раздраженно бросаю я. «И мне нужно заняться его лечением!» Я иду к столику, беру жаропонижающее и набираю его в шприц. Горничная с недовольным видом убирает в карман ключи и, наконец-то, выходит из номера. Только я успеваю выпоить Дане сироп, как в номер снова кого-то принесло. «Что же это за отель такой?» — закипаю я и с колотящимся сердцем решительно шагаю к двери. С взбешенным взглядом открываю дверь и рявкаю на помощника этого Золотова. «Богдан, у меня ребенок болеет ангиной. У него температура, я пытаюсь уложить его спать, а вы без конца стучитесь и стучитесь в двери!» — выпаливаю я и захлопываю дверь перед его носом.